конце концов, он пережил столько жестоких избиений с детства и стойко выжил. Да, я сделала их настоящим танком. Стефани поправила очки, и на стороне союзников было не так много суперменов, как в Берлине. Таким образом, вы можете только выбрать оборонительный путь и попытаться продержаться какое-то время. Хорошая идея, кивнул Люк и подошел к Роджерсу, который перевернул два танка подряд. Каково это быть суперменом? Спросил он с улыбкой. Я никогда не был лучше, чем сейчас, взволнованно сказал Роджерс. Он чувствовал постоянный поток силы в своем теле, как наводнение, разорвавшее берег. Да, твоя большая грудная мышца действительно сильнее, чем раньше. Люк не мог не взглянуть на нее. Не то чтобы у него были какие-то неописуемые мысли о капитане Америки. Две большие грудные мышцы выглядят слишком нарочито и бросаются в глаза. Ты только это заметил? Разочаровался Роджерс. Он только что перевернул два танка. Иначе, пробивать танки и пинать грузовики. Я делал это давно, в этом нет ничего нового. Торжественно сказал Люк. Он похлопал капитана Америку по плечу, показывая, что тебе предстоит долгий путь. «Брат, враг сейчас просто суперсолдат Третьего Рейха. Кризисом, с которым придется иметь дело в будущем, могут быть инопланетные расы, пространственные боги демонов и повелители Вселенной. Это не те проблемы, которые решаются вибрацией Золотого Щита. Стив, готовься к бою». Люк посмотрел на обломки танка и мягко сказал: «Мы едем в Париж». Глава 68. Глава 68. Монстр из Берлина приземляется в Париже. Париж, Звездная площадь. Боевая группа во главе с Зиглиндом без всяких усилий взяла этот малонаселенный город. После прорыва через оборону союзников они не встретили достойного сопротивления. Обычные войска или отдельные силы сопротивления выглядят перед Зиглиндом как безоружные дети, уязвимые для удара. Гранатомет союзников и тактика обстрела танковой группы не играли слишком очевидной роли. Берлин отправил телеграмму. Час спустя началась бомбардировка. Крикнул под триумфальной аркой старший офицер с нарукавной повязкой гидры. Холодный голос эхом разнесся в пустом звездном квадрате, разносясь далеко. Стоя на вершине триумфальной арки, Зиглинд смотрел на безмолвный город, нахмурившийся и явно озадаченный. Еще в 1940 году Третий Рейх осуществил блиц-вторжение в несколько низменных стран Западной Европы. Под грохот танков и артиллерии Бельгия, Нидерланды и Люксембург сдались одна за другой и стали оккупированными территориями. Как бывший европейский гегемон, Франция полностью отказалась от сопротивления после того, как немецкая армия обошла линию Мажино и начала наступления на юг. В результате Париж стал незащищенным городом. Как бедную девушку, которая была безупречной, ее вогнал немец и разорил. Однако французское правительство, имевшее силу организации, оказало окончательное сопротивление, приняло решение заранее с пугающей скоростью и отправилось в ссылку в Тур. Увидев, что группа политиков, сидящих на сцене, убежала, остальные 2 миллиона жителей Парижа также сбежали. Впоследствии французское правительство заявило, что, если оно продолжит сопротивление, это приведет только к ненужным жертвам для солдат и мирных жителей, и что Париж с его давней цивилизацией и традициями будет сравнен с землей и превращен в руины. Чтобы сохранить свет цивилизации в Париже и сохранить жизни и имущество французского народа, так, просто сдался. Я должен сказать, что эти люди, действительно логические призраки, а союзники просто подняли сокровище. Поэтому, когда стальной поток немецкой армии прошел через площадь Согласия, он вообще не встретил достойного сопротивления. Таким образом, Париж, известный как романтическая столица, находится в тени Третьего Рейха. Вы знаете, Франция в то время была известна как сильнейшая страна в армии. Здесь десятки тысяч крупнокалиберных артиллерийских орудий, более 2 миллионов пехотинцев и более 3000 танков. В результате никто не ожидал, что французы сдадутся всего за 40 дней. Польша продержалась 36 дней, Греция успешно сопротивлялась 56 дней, а Норвегия продержалась почти 2 месяца. Напротив, Франция, как повелитель Европейского Союза, действительно казалась настолько модной, что позже стала знаменитой. С тех пор одна за другой появлялись различные унизительные шутки, постепенно формируя тренд. Например, никто не может оккупировать Париж, пока Франция не капитулирует. Французский военный салют – это поднять руки над головой, только карлики и женщины могут спасти Францию и так далее. Я действительно не понимаю, почему генерал хочет, чтобы я занял заброшенный город. Париж уже пал. Даже если он был возвращен союзниками, Это не имеет значения. Под облачным ночным небом Зиглинд скрестил руки на груди, сказал озадаченный. Она принадлежит к классу боевых кораблей Берлина, у нее длинные светлые волосы, которые считаются благородным потомком арийцев, а ее длинная коса свисает за плечи. Рост близок к 2 метрам, телосложение отличное, сильное и мощное, источает мощную ауру, которая заставляет людей бояться относиться к ней легкомысленно. За ногами Зиглинда стояли солдаты танкового класса в тяжелой немецкой броне, всего 34 человека. Первоначально их было 40 человек, 6 солдат погибли в целенаправленном бою танков, снайперов и ракетных установок. Они разбросаны по триумфальной арке, поддерживая базовую тревогу. Это была такая команда, которая силой прорвала фронт союзников свободной Франции и беспрепятственно продвинулась до Парижа, напугав союзные войска высокого уровня до паники. Это план битвы, составленный генералом Гудерианом. «Через час весь Париж превратится в море пламени», — сказал старший офицер с повязкой гидры, стоя под триумфальной аркой и громко подняв голову. Бомбардировка Парижа была отдана приказом Берлина. Этим утром Третий Рейх публично выступил перед союзниками с угрожающей речью. Другая сторона утверждала, что если западные союзники не уйдут на свою территорию и не объявят о капитуляции, иначе Лондон и Нью-Йорк превратятся в руины, как Париж. Почему я думаю, что вы хотите, чтобы союзники сосредоточили все свои силы в Париже? Зиглинд прищурился, слегка подпрыгнул и спрыгнул с триумфальной арки. Падение на землю с высоты 50 метров никак не повлияло на женщину-солдата класса линкора. Слегка согнув ноги, она ослабила силу падения и пошла впереди старшего офицера. «Скажите мне, какой сюрприз приготовила гидра для союзников?» Зиглинд посмотрела на старшего офицера, который пришел наблюдать за битвой. Она была на голову выше противника, и, когда она говорила, было чувство снисходительности. «Вам не нужно знать, мисс Клаудия». Старший офицер назвал настоящее имя Зиглинда и сказал глубоким голосом: «Вы – оружие Третьего Рейха. Ваша единственная задача – выполнять приказы и подчиняться приказам. Меня зовут Зиглинд». Эта женщина-солдат линкора приподняла брови, и длинные светлые волосы, упавшие до талии, взметнулись. «Это персонаж из оперы. Причина, по которой святой генерал дал вам такое имя, просто». Прежде чем старший офицер гидры закончил говорить, Зиглинд быстро протянул правую руку и прямо ущипнул ее. Другая шея. Он поднял этого парня, как цыпленка. Для нее человеческое тело хрупкое, как лист бумаги, который можно потереть по желанию. «Я Зиглинд, валькирия империи. Это слава, которую воздает мне генерал. Кроме того, вы можете ответить на все, что я прошу, не говорите слишком много. Это не Берлин. Солдаты приносятся в жертву на поле битвы. Это очень обычное дело». Губы Зиглинда сжались, и холодная улыбка исчезла. Светящаяся белая энергия по всему его телу, как изогнутая электрическая дуга, постоянно бьется. Пока она хочет, она может мгновенно превратить этого самоуверенного труса в шар из кокса. Святой генерал решил устроить последнее поле битвы в Париже, чтобы привлечь внимание союзников. Принуждение союзников к контратаке и отправка их незрелого сверхчеловека. Старший офицер с нарукавной повязкой гидры нестойкий, будет слабый. После того, как Зиглинд пригрозил словами, он рассказал известную ему новость. Кто велел ему увидеть собственными глазами, как женщина-солдат класса линкора перед ним разнесла танк на металлолом? Бесчисленное количество солдат-союзников погибло от рук противника, и нет необходимости быть одним из них. Последнее поле битвы. Значит, может появиться супермен из союзных держав? Зиглинд отпустил ладонь, не обращая внимания на дрожащего старшего офицера гидры. Все 3 класса линкоров очень заинтересованы в союзном супермене, но Рузвельта и Черчилля вместе называют легендарным героем войны. Если голову соперника удастся открутить, это обязательно нанесет сокрушительный удар по моральному духу союзников. Этот кредит, его нужно брать? Подумал Зиглинд. Они с Зигмундом были недовольны тем, что только Зигфрид был награжден главой государства. Святой генерал был занят стабилизацией ситуации в Берлине, полностью игнорируя этот вопрос. Так называемый арийский супермен, они ничем не отличаются от других солдат. Это также должно быть подтверждено, и для этого также нужны медали, чтобы символизировать честь, а не только как объект пропаганды для держав оси. Я надеюсь, что союзный супермен скоро приедет сюда, чтобы я мог получить железный крест. Спасите этого ублюдка Зигфрида, всегда хвастающегося своим рыцарским крестом, награжденным мертвыми. Зиглинда мысли разошлись, тихо ожидая бомбежки. 40 минут спустя она внезапно подняла голову, ее глаза немного сузились, и она посмотрела куда-то вдаль. Казалось, что в темном ночном небе, полном звезд и луны, летело несколько транспортных самолетов. Смутно вы все еще можете увидеть флаг союзных держав. Глава 69. О том, что Люк пришелец. Транспортный самолет снизился, и солдаты, несшие мешок с парашютом, упали, как пельмени. Через некоторое время в ночном небе распустились маленькие цветочки. Самолеты союзников не осмеливались слишком сильно приближаться к звездному квадрату. Арийский сверхчеловек Третьего рейха уже использовал бесчисленное количество списанных бомбардировщиков, чтобы доказать, что у него есть возможности для нанесения ударов земля-воздух. «Стив, остерегайся солдат класса танк, которые могут появиться». Люк приземлился возле Елисейских полей, известной достопримечательности Парижа, места для покупок для последующих поколений, роскошных магазинов и элитных ресторанов. Соберитесь здесь. Однако сейчас только беспорядок. После падения Парижа по обеим сторонам улицы были вывешены флаги Третьего рейха, а также появились объявления о наборе резервных сил. Согласно информации Корпуса стратегической науки, в Париже есть только Зиглинд и более 30 солдат класса танк. Роджерс был одет в форму звездно-полосатый металлический шлем, похожий на пилотский, и круглый щит позади него. Рядом с ним все крепкие люди, во всеоружии сильные. Танковый класс союзных войск насчитывает 28 человек, плюс Люк, сила которого до сих пор не ясна, и Роджерс из класса линкора. На этот раз можно сказать, что это был тотальный ход, и мы должны бороться, чтобы избавиться от Зиглинда и отрезать могущественную руку Третьего рейха. Не доверяйте слепо разведке союзников. Не забывайте, что доктор Эрскин погиб на военной базе в Бруклине. С точки зрения сокрытия, тайного прикрытия и убийств корпус стратегической науки никогда не был противником Гидры. Луке улыбнулся, с бдительностью в глазах, и прошептал. Почему Берлин снова берет Париж? Стратегическая ценность этого города очень обычна. Вместо того, чтобы отправлять арийского супермена вглубь страны, лучше позволить Зиглинду плавать вокруг. Вперед, уничтожение оборонительных рубежей союзных войск имеет большой эффект. Гудериан, орел Третьего рейха, он не будет делать ничего бессмысленного. С этим соглашается и командование союзников. Они думают, что Берлин, должно быть, замышляет удивительный заговор. Почесал Роджерс, почесывая голову, его лицо, казалось, понимало. Возможно, из-за трансформации крови надзирателя капитан Америка на этот раз добавил все очки атрибутов к своей силе, но его командирские способности и лидерский темперамент были значительно ослаблены. Пункт назначения – триумфальная арка на астральной площади, команда из 6 человек, быстро вперед. Люк не сказал много и очень мало знал об арийском сверхчеловеке Третьего рейха. Большая часть информации, хранящейся в стратегическом научном корпусе, предоставлена Стефани. Знайте только, что солдаты танкового класса неуязвимы, и их слабость кроется в их хрупких глазах. Солдаты типа линкор должны использовать морские орудия или даже использовать широкий диапазон огневой мощи для прикрытия, чтобы действительно навредить противнику. Все остальные данные, такие как сила, скорость, отзывчивость и т.д., не заполнены. Даже имея Роджерса в качестве ориентира, союзникам сложно разработать четкий, краткий и эффективный план боя. Поэтому британские премьеры и президент Белого дома могут возлагать надежды только на Люка. Молитесь, чтобы этот союзный сверхчеловек снова смог творить чудеса и спасти мир. Мы уступаем немцам в численности, поэтому помните, что нельзя рассредоточиваться, сохранять строй и уверенно двигаться вперед. Перед отъездом Люк торжественно сказал, если вы встретите Зиглинд, быстро эвакуируйтесь и передайте ее. Дайте мне и Стиву разобраться с этим. Класс танк перед ней, как новорожденный ребенок, это оригинальные слова мисс Стефани. Эти крепкие союзные солдаты из класса танк все кивок. Это подразделение под кодовым названием «Колосс» напрямую возглавляет Люк. После нескольких дней дружеского обмена мнениями эти мускулистые мужчины сохранили перед собой уважение к молодому бригадному генералу. В конце концов, не каждый может позволить себе убедить собеседника урезонить вас кулаками. Союзный супермен противостоит Зиглинду, это действительно хорошее шоу. В нескольких кварталах от него барон Штрук использовал телескоп Герца, чтобы наблюдать за состоянием триумфальной арки. Позади него стоял человек в странной маске на лице, и другой мужчина сказал угрюмым голосом: «Я до сих пор не понимаю, почему вы так беспокоитесь о Люке Квилле, что в нем особенного?» «Зема, конечно, не понимаешь, я пойму». Барон Стрейкер отвел взгляд от телескопа, повернулся и сказал: «Я поглотил часть силы красного черепа и узнал более глубокие секреты о Гидре. Это доктор Эрскин, создание сыворотки, первое поколение суперсолдат Стив Роджерс и Лука, Сорвилли – это второе поколение. Не кажется ли вам странным, что та же сыворотка создал три разных суперсолдат?» Есть человек по имени Зема глубоко задумался и промолчал. Не он был тем, кто стал причиной гражданской войны в «Мстителях» в будущем. Имя барона Зема передавалось из поколения в поколение и не относилось конкретно к конкретному человеку. Перед бароном Стрыком предстало первое поколение, настоящее имя которого было Генрих Зема, которое принадлежало к стойкому стороннику Третьего Рейха и позже присоединилось к Гидре. «Я подозреваю, что Авраам Эрскин скрывал другие технологии. Вы знаете, в то время он был также членом Института Анамби. Имя и история Гидры происходит оттуда». Прищурился барон Струк, глаза, внимательно проанализированные. «Многие люди думают, что Красный Череп – лидер Гидры. Хе-хе, он унаследовал только одну из сил. Я и миссис Вайпер, которая активна на поле битвы в Тихом океане, не такие показные, как Красный Череп, и предпочитаем прятаться за кулисами, поэтому ему была предоставлена возможность стоять перед сценой». Зема кивнул. «История Гидры действительно длиннее, чем думали другие, и ее можно проследить до цивилизации Майя. Институт Анамби изначально был специальным учреждением, созданным главой государства для удовлетворения его тяги к оккультизму, в частности, для поиска исторических реликвий, связанных с мифологией, подобно пистолету Лангина, а также технологии трансформации крови Ваддена из Древнего Египта. Все они являются непреднамеренными достижениями. Доктор Эрскин, предавший Третий Рейх и укрывшийся у союзных держав, когда-то был членом Института Анамби и участвовал в раскопках Гидры. Помня об этом, Зема нахмурился и спросил: «Тогда что ты думаешь, что он скрывает?» «Инопланетянин. Я специально исследовал Люка Квилла. Он очень способный, намного превосходящий то, что должен делать суперсолдат. Некоторые категории», — сказал барон Стрейкер, щелкнув глазами. «Вы все еще помните историю Гидры? Мы собираемся снова поприветствовать изгнанного бога. Я сомневаюсь, что у Люка Квилла кровь незнакомца, иначе я не могу объяснить, почему Эрскин выбрал его. Раньше он и Стив Роджерс были просто двумя обычными людьми в Бруклине. Я должен сказать, что у барона Стрейкера действительно большой мозг, и он может соединить пришельца и Люка вместе. Если эта догадка известна самому Люку, боюсь, он не рассмеется вслух. Итак, вы хотите использовать силу святого генерала и арийского супермена, чтобы управлять Люком Квиллом, а затем использовать ее в качестве жертвы плана далекой звезды богу инопланетян. Поколение Зема достойно 9. Высокопоставленные представители головного змея быстро уловили ход мыслей барона Стрейкера. Так называемый проект далекой звезды заключается в том, чтобы регулярно приносить жертвы изгнанному инопланетянам. Используемый реквизит – это гигантские ворота из черного камня, обнаруженные исследовательским институтом Анамби. Никто не знает, куда ведет другой конец портала. Но что можно сказать наверняка, так это то, что инопланетный бог, который почти правил этой планетой, находится по ту сторону портала, ожидая возвращения. Это очень хорошая идея, зааплодировало поколение Зема. Однако, если Люк Квилл не инопланетян или Зиглинд не его противник, что мне делать? Барон Страк был горд, как человек за кадром, с улыбкой на лице. Это не имеет значения. Я просто помогаю Третьему Рейху преодолевать препятствия, одновременно проверяя свою внутреннюю догадку. И как вы думаете, в Париже есть только один боевой класс, могущественный арийский супермен, такой как Зиглинд, и еще двое. Они уже в пути. Глава 70. Не нужно говорить о справедливости в отношениях с Осью. Бум. Сияющая белая энергия, которая ослепляла, как электрический свет, лилась на солдат танкового класса в униформе союзных войск. В плечо последнего, похоже, попало пушечное ядро, оторвавшее большой кусок плоти и крови, обнажив кости и щетину Бая Синсина, что было особенно шокирующим. Однако этот солдат союзников танкового уровня не упал, а, как бык, отчаянно рвался навстречу противнику. Бум! Две фигуры скатились в шар и боролись друг с другом. По сравнению с танковым классом Третьего Рейха, солдаты союзников должны были быть толще и толще, чтобы выдерживать выход противника. Он крепко обнял врага за талию, его товарищ бросился вверх, крепко сунул ему шею и сильно ее повернул. Словно срывая плод с дерева, хрупкая шейная кость была перекручена прямо, и кровь хлынула фонтаном. Крепкое тело с грохотом упало на землю. Эта жестокая битва началась 5 минут назад. Боевая группа Зиглинда в команде из 3 человек и солдаты союзников в команде из 6 человек встретились на улице, необходимой для достижения триумфальной арки. Непосредственно разразилась неожиданная встреча. Укрепляющие направление союзной стороны, перезарядка солдат. Сосредоточьтесь на преобразовании тела и усилении защиты. Соответственно, ослабляются средства энергетической атаки и снижается летальность. Солдаты танкового класса 3-го рейха были более всеобъемлющими. У них больше времени на освоение собственных способностей, и их общая боевая мощь выше, чем у союзников. Поэтому Люкс формирует команду из 6 человек и постарается избежать сражений в одиночку. Грохот. Раздался огромный взрыв. Увидев, что соотечественники убиты, оставшиеся 2 бойцов танкового класса вместе взмахнули руками, и ослепительный свет охватил всю улицу. Сильный воздушный поток, похож на катящийся ураган, сбивающий с толку уличные фонари на улице. Ужасающая энергия, подобна потоку электричества и света, проливающемуся мгновенно. Солдат союзников, который только что сломал врагу шею, не мог увернуться и укрыться. Каким бы грубым и упорным он ни был, а его защита была потрясающей, он не мог остановить это яростное наступление. В мгновение ока все тело было снято жарой, остался только обугленный скелет. Отступление. Лидер команды из 6 человек быстро уклонился, чтобы не пострадать. Их преимущество, количество людей, а также оборонительная мощь, способные сражаться с танковым классом 3-го рейха. Как только вы попадете в неблагоприятную ситуацию энергии против бомбы, вы должны отступить вовремя. Это план, сделанный Люком. По его первоначальным словам, вам не нужно говорить о каких-либо правилах, когда вы имеете дело с культистами на, вам просто нужно идти вместе. Просто вы должны знать, как стратегически отступить, когда ситуация плохая, и вы не можете атаковать, не задумываясь. Я помогу. Прежде чем союзный отряд, который был убит в бою, покинул улицу, позади него появилась высокая фигура в форме звездно-полосатая. Следуй за мной. Роджерс поставил перед собой вибрирующий щит, как спартанский воин, охраняющий горячий источник, шагающий вперед. Поразительно мощная вспышка света хлынула на круглый щит, как прилив, но не причинила ни малейшего вреда. Люк прав. Пока я поднимаю щит, вражеская атака будет сосредоточена на одной точке и больше не будет атаковать другие жизненно важные точки на мне. Роджерс прорвался через объединенные силы 2 солдат танкового класса, а фаза яростно устремилась вперед. Металлический щит рисует дугу снизу вверх, как при ударе тяжелого апперкота, поражая врага перед собой. Сразу после этого Роджерс получил удар гигантского дракона и ударил ногой немецких солдат, которые еще не отреагировали. Брюшко противника сжалось и согнулось в форме лобстера, а его тело перекатилось в стеклянную витрину на обочине улицы. Не расставайтесь, идите на следующую улицу и познакомьтесь с другими людьми. После того, как 2 врага были легко разрешены, Роджерс повернулся и сказал: «Тактика, которую они использовали, заключалась в том, чтобы группа из 6 человек формировала окружение группами и продвигалась к триумфальной арке». Солдаты союзников кивнули и организованно покинули улицу. «Враг снова приближается», — напомнил кто-то. Неподалеку кинулись 3 в немецкой форме. «Я справлюсь», — ухмыльнулся Роджерс и сжал золотой щит правой рукой. В его глазах вспыхнула горячая энергия. «Стив не знает, какой там добрый, не поймали только Зиглинду, что Германия не сучка запуталась с ролью. Люк идет по широкой улице, ведущей к площади Этуаль. Он действительно хочет увидеть, насколько сильными могут быть солдаты класса линкоров. Он не объединялся с другими солдатами союзников и шел один. Единственный американский капитан, который может сражаться с Зиглиндом, бродит штурмовиком, решает проблемы немецких солдат танкового класса и формирует полное окружение. По данным разведки Корпуса стратегической науки, в Париже есть только Зиглинд, являющийся классом линкоров. Если он окружен численностью и Роджерс сможет избавиться от противника, это план союзного командования. В их глазах Люк играл скорее командирскую роль. Победа над классом линкоров не кажется очень реалистичной. А, возьми инициативу и подойди ко мне. Внезапно Люк остановился с сильным чувством воина в его глазах. Он услышал мощное сердцебиение, похожее на барабанный бой. Зиглинд. В конце улицы под ночным небом появилась сильная фигура. Выглаженная и подогнанная немецкая униформа подчеркивала преувеличенные женские линии. Золотые волосы заплетались автоматически без ветра, как будто избавлялись от гравитации. Супермен союзных войск. Голос Зиглинда был слегка хриплым, и его острые глаза пронзили Люка, как будто желая увидеть человека прозрачно. «Я думал, ты должен быть старше, а не как этот бойскаут. Есть парень по имени Джулиан, который сказал что-то похожее на тебя, а потом он умер». Губы Люка подняты, нет ни малейшего напряжения перед лицом врага. Он почувствовал сильную и мощную энергию Зиглинда, подобную пылающему огненному шару, испускающему удивительный свет. «Достойный соперник. Раньше я определенно не был грубым мужчиной, которому нравилось делать что-то с женщинами, но тебе не нужно уделять так много внимания на поле битвы, верно?» Люк словно накапливает силы, делая каждый шаг медленно и настойчиво. Твердая земля слегка задрожала, и трещины открылись, как паутина. «Я просто надеюсь, что к тому времени вы не будете плакать, как женщина, бригадный генерал». Глаза Зиглинда были слегка горячими, и их заливал белый свет. Энергетический луч света, как шар молнии, вырвался прямо на Люка, который шел к ней. Последний не предпочел блокировать и уклонился от атаки боком. Ужасающая энергия разлилась по улицам, образуя взрывную сильную воздушную волну, переходящую в горячий ночной ветер. «Это почти смертоносность ракеты. Это не может причинить мне смертельный ущерб», — грубо оценил Люк. Его мысли слегка переместились, покрывая его кожу. Он сразу же тяжело наступил на ноги и врезался в Зиглинда, который успокаивал свои навыки. Удивительная скорость заставляла темно-красный плащ охотиться и охотиться, превращаясь в остаточное изображение. Люк сжал кулак правой рукой, его мускулы сжались в клубок, издавая небольшой шум, похожий на взрыв. Достаточно тяжелый кулак, чтобы пробить танк, целясь в красивое лицо Зиглинда, безжалостно разбил его. «Сила велика. Мне нравится мускулистый тип». Зиглинд уловила траекторию движения Люка. Она не выбрала двусмысленную защиту, как танк Джулиана, а разжала ладони и крепко сжала. «Удерживайте упавший тяжелый кулак. Бум. Это как удар от удара металла». Ужасающая сила ворвалась в ладонь Зиглинда, как пушечное ядро. Ее тело внезапно задрожало, и немецкая форма, закрывавшая ее руки, разорвалась на части и рассыпалась на летящие обломки. Земля, на которой упираются ноги, еще больше обваливается. Пыль поднялась вверх, образуя плотную дымовую завесу. «Теперь моя очередь». Кровь потекла из уголка губ Зиглинда, и заблокировать удар было непросто. Просто у этой женщины-солдата класса линкора не было в глазах ни малейшего намерения отступить. Вместо этого она взяла на себя инициативу атаковать. Тяжелое колено ударило его, как пуля из патронника, быстро и сильно. Так близко. Глаза Люка округлились, как будто он ожидал этого раньше. Он подсознательно заблокировал это, и его рука онемела. В этот момент у него не было никакого чувства жалости к Ю-Ю. Напротив, он сжал запястье Зиглинда, скрутил его тело, расправил плечи и повалил противника на землю. Бум! Бетонные блоки хлестали, как проливной дождь, и Зиглинд глубоко врезался в дорогу, выдавив силуэт гуманоида. Глава 71. Глава 71. Борьба с ЦИ превращает лошадей в ужасающих. Какая грозная сила! Какое острое чувство боя! Эта мысль пришла в голову Зиглинду. Время от времени она тренировалась против двух других боевых кораблей и никогда не теряла в боевых физических навыках. Но столкнувшись с Люком, он был немного сдержан. Мало того, что сила противника сильна, но, что более важно, этот союзный супермен, кажется, может предсказывать свои собственные атаки. Повелитель смерти, физический мастер, очень полезен. Люк посмотрел на Зиглинда, лежащего в гуманоидной яме, не собирался больше говорить ерунду, поднял ногу и тяжело шагнул. Как он сказал ранее, на поле боя нет гендерных различий. Чрезмерное сострадание к врагу равносильно убийству себя и своих товарищей по команде. Взрыв. Наступай. Зиглинд скрестил руки и прижал их к груди. Был слышен только звук щелчка, и тяжелая сила напоминала стальной боевой молот, нагло разбивающий обе руки. Сильная боль поразила мозг. Лицо Зиглинд было искривлено, глаза полны пламенной энергии. Она посмотрела на Люка, который снисходительно смотрел на нее, и ореол вокруг ее тела подпрыгнул и отскочил, как будто запустив цепную реакцию, излилась устрашающая энергия. Бум-бум-бум, бум-бум-бум, бум гудит, как будто взорвалось большое количество взрывчатки, вздымается воздушная волна, катится ураган, вся улица охвачена сильным взрывом. Поднимается дым, кладка летит поперек, а бетонный пол, кажется, вспахан бомбардировщиком, в нем есть трещины разного размера. Это достойно класса линкора. Люк неизбежно попадает под влияние. Несмотря на то, что он вооружен картой навыка мастер телосложения, он обладает способностью обнаруживать опасности и обладает большей боевой осведомленностью, чем вражеские самолеты. Он может противостоять широкому спектру энергетических атак, но все же пути нет. Казалось, что он находится в сильном водовороте, и ударная волна, образованная взрывом, неоднократно ударяла по нему, разрывая его тело. Это все еще немного больно. Люк, резко отпрянувший, освободился и коснулся пореза на правой стороне лица. Супервидение проникло через дымовую завесу и посмотрело на Зиглинда, который пытался подняться. Две руки этой женщины-солдата линкора слабо упали, и немецкая форма стала изодранной, обнажив несколько прикосновений белой кожи. Она также посмотрела на Люка, который остался невредимым, с торжественным выражением в глазах. «Я слышал, что ты просто суперсолдат». Зиглинд несколько раз закашлялся, его губы залились кровью. «Можете ли вы, чем я когда-либо видел любой из арийского сверхчеловека должен быть сильнее невероятно?» Люк бесцеремонно принять комплимент и улыбнулась, сказав: «Теперь осознать этот факт не слишком поздно». Как Зиглинд из класса линкора действительно очень силен, независимо от его силы, скорости или боевой воли, он бесконечно близок к своему нынешнему «я». К сожалению, чтобы обеспечить победу в битве, Люк заранее обменял карту умения мастер телосложения Кнелла Смерти. Шаблон супермена в сочетании с боевыми способностями похоронного звона не играет такой простой роли, как 1 плюс 1 больше 2. Нет, еще не поздно. Голос Зиглинд был немного хриплым, и энергетическая атака, выпущенная изо всех сил, заставила ее рано впасть в состояние истощения. Если союзный супермен перед ним не может быть решен как можно быстрее, трудно иметь шанс вернуться снова. Я очень внимательно смотрел на банду гидр. Они прячутся только в темных углах и всегда готовы к позорным уловкам с привидениями. Но на этот раз я должен признать, что они дальновидны. Зиглинд, сделав несколько шагов назад, он посмотрел на темное ночное небо. В далеком небе ревела группа немецких бомбардировщиков. «Если ты похоронишь меня вместе с собой, то на пути Третьего рейха больше не будет препятствий». Эта группа бомбардировщиков руководят солдатами союзников, постепенно очищая Третий Роджерс из Империи. Танковый класс неожиданно поднял голову. Он видел десятки бомбардировщиков, образующих классический плотный строй, падающих вниз. «Это бомбардировщик штука, воющий мрачный жнец», — в шоке сказал солдат союзников. «Все они являются улучшенными моделями типа мясного щита, в которых отсутствуют методы атаки на большие расстояния. Более того, сам танковый класс сложно представлять серьезную угрозу высокомобильным бомбардировщикам. Если нет класса линкора, у них есть широкий диапазон ударов, и они могут выполнять точные очереди с земли. Как и Зиглинд и Зигмунд, самой известной записью было уничтожение союзных ВВС. Капитан Роджерс, все зависит от вас». Все смотрели на капитана Америку, и он был единственным присутствующим классом линкоров. «Я постараюсь», — глубоко вздохнул Роджерс. У него не было опыта работы с бомбардировщиками. «Это впервые». Я увидел горячий свет из его глаз, два энергетических шара, похожих на шаровую молнию, на длинно заряженную пушку, выскакивающую из камеры. Пролетевшая мимо группа бомбардировщиков штука, казалось, ожидала этого, внезапно подняв высоту, уклонившись от удара Роджерса с земли. Две энергетические фотосферы внезапно промахнулись, и при столкновении сильный воздушный поток чуть не перевернул бомбардировщик. «Нет, вы должны найти командную высоту. Роджерс не так хорош, как класс линкора Третьего рейха, который может произвольно выпускать энергетические атаки, а группе бомбардировщиков трудно угрожать». Он подумал об Эйфелевой башне на Марсовом поле. Это достопримечательность Парижа. Стоять на ней и летать на самолете лучше всего. Бум-бум-бум. Когда бомбардировщик штука пикировал, Продолжали раздаваться оглушительные взрывы. Роджерс попросил солдат-союзников найти себе укрытие и побежал к Эйфелевой башне на Марсовом поле. Я не знаю, что случилось с люком. Раньше в квартале неподалеку был взрыв, который должен был быть вызван люком и линкором класса Третьего рейха «Зиглинд». Роджерс никогда не сомневался в силе своих друзей. Просто он не ожидал, что немецкая армия не только отправит арийского супермена, но и отправит группу бомбардировщиков, чтобы подготовиться к сравниванию с землей Парижа. Я не знаю, что пошло не так, разведка стратегического научного корпуса ошибалась. Само собой разумеется, что бомбардировщики Третьего рейха не могли скрыться от глаз союзных войск и появиться здесь. Барон Страк, вы действительно полностью готовы? Увидев, что бомбардировщик парит над Парижем, поколение Зема похвалило. То, что не сделал фюрер, теперь делаете вы. Готово. Главе Третьего рейха пришла в голову идея бомбить Париж, прежде чем святой генерал ударил его ножом. Однажды он лично приказал находившемуся там генералу Дитриху фон Шультицу не только разрушить город, но и сражаться до последнего и умереть за Германию. Возможно, он пробыл в Париже долгое время и был заражен нравом французов. Шультиц, известный как «железный генерал», не последовал указаниям главы государства уничтожить Париж, а прямо предпочел сдаться, избегая, таким образом, этой романтической столицы. Судьба быть сожженной. Чтобы иметь дело с противником, каким бы слабым он ни был, вы должны использовать всю силу своего тела. Более того, союзный супермен не слаб, и даже Зиглинд не его противник, торжественно сказал барон Стрейкер. Но это еще больше подтверждает мое суждение. Люк Кавилл отнюдь не обычный суперсолдат. В его теле действительно может течь чужеродная кровь. Первоначально барон Штрук сомневался, что Люк сможет мутант. Однако, учитывая пир между противником и Себастьяном Шоу и его непреклонное отношение к мутантам, это предположение было быстро отвергнуто бароном Стрейкером. Это Вторая мировая война, и сверхдержавы, редкие виды, и союзники могут рассматривать Люка только как улучшенный тип суперсолдата. Но барону Стрейку, который знал, что в этом мире есть инопланетные расы и мутанты, было трудно не думать о других местах. Он думает, что у Люка должно быть что-то особенное, родословное, переданное инопланетным богом, может обладать многими невероятными способностями после активации кристаллом Терригана. И сила Люка, его скорость, способность к восстановлению и т.д. находится не на том уровне, которого могут достичь нормальные люди. Две подсказки связаны вместе, и окончательный ответ готов. Гидра так долго настаивала на проекте «Далекая звезда», неужели он наконец завершен в моих руках? Барон Страк, который думал, что знает правду, не мог не почувствовать себя немного взволнованным. Казалось, он видел странного бога, которого встретили в ответ, даровав ему бессмертие в будущем. В то время, не говоря уже о войсках союзников, даже если весь мир объединится, он не сможет противостоять темпам пришельцев, правящих этой планетой. Что это? Удивленный голос Зема прервал прекрасную фантазию барона Стрейкера. Зема, ты должен быть устойчивым, все под нашим контролем, сердито сказал он, беря бинокль и глядя в том направлении, куда указал собеседник. Я увидел в ночном небе вспыхивающий зеленый свет и неясную фигуру, сидящую на нем, парящую под небом. Это лошадь. Барон Стрейкер был ошеломлен. Сверхчеловек-союзник действительно вызвал зеленого, двукрылого пегаса, и, летая в воздух, это тоже способность чужой крови. Лидер Гидры неожиданно поднял много вопросов. Глава 72. Игроки на месте, и игра начинается. Хотя эмоциональный спектр – это то, что доступно только в соседней комнате, мысли и эмоции жизненных тел могут вдохновить силу воли зеленого света. Люк проглотил диск зеленого света, контролируя эту скудную волю сила, изумрудно-зеленый свет брызнул, как невидимая кисть, очерчивая пегаса с двойными крыльями на спине. Зиглинд, который готовился к взрыву, выглядел потрясенным, и его мозг ненадолго отключился. Что это за операция? Откуда появился иллюзорный, призрачный изумрудно-зеленый пегас? Сражайтесь позже. Я позабочусь о небольшой неприятности. Люк, подобно Одину, главному богу, который управляет восьминогой лошадью в скандинавской мифологии, мгновенно поднялся в небо и полетел к группе бомбардировщиков, пролетевшей над Парижем. Так называемый диск зеленого света на самом деле является одноразовой заменой кольца лампы, которая не требует подзарядки, в основном в аварийных целях. Его время использования очень короткое, а потребление энергии чистое, Он будет списан автоматически, он принадлежит к уникальному реквизиту корпуса зеленых фонарей. Есть проблема с разведкой корпуса стратегической науки. Я даже не знаю новостей о бомбардировке Третьего рейха. Может быть, банда Гидры снова создает проблемы. Люк, верхом на Пегасе, подводил черту с прощением. Яркий свет гнался за бомбардировщиком, штука под ночным небом. Зеленый свет, вдохновленный силой воли, окутал его тело, свободное от земного притяжения. «Боже мой, сэр, почему вы не сказали мне перед тем, как отправиться на битву с этим монстром?» Пилот бомбардировщика штука поспешно попросил пулеметчика использовать 7,92 мм пулемет МГ-17. «Да-да-да». Длинный язык огня вырвался наружу и ударил Люка. Поскольку костюм Криптона поглощает большую часть кинетической энергии, этот небольшой урон для него как щекотка. «Бум! Нанеси удар!» Прервано прямое крыло цельнометаллической конструкции. Бомбардировщик вскрикнул, как птица со сломанными крыльями, и упал на землю. Следующий. Люк остановился и умело и свободно развернулся, летя в сторону бедных, слабых и беспомощных бомбардировщиков, как охотник. Бум, бум, бум, бум, бум. Группы ослепительных огней отображаются в ночном небе, как фейерверк. Торжествующий барон Стрейкер увидел эту сцену в бинокль. Его лицо посинело, и он был слишком зол, чтобы говорить. Он не знал, сколько времени потребовалось, чтобы позволить святому генералу позволить Гидре мобилизовать группу бомбардировщиков штука. В результате все они были уничтожены менее чем за несколько минут. Зигфрид, а Зигмунд еще не прибыл, мрачным тоном обернулся барон Страк. Чтобы скрыть из виду силы союзников, они вчера покинули линию фронта и направились в сторону Парижа. Считая время, они должны войти в город, ответил поколение Зема, опустив голову. Он поступил очень мудро, не спросив, почему Люк смог превратиться в Пегаса, не говоря уже о том факте, что этот союзный супермен ударил бомбардировщик и перевернул весь флот. «Давайте сначала отступим», — долго размышлял барон Стрейкер и принял решение. Первоначально он прятался в углу, о котором никто не знал, наблюдая, как противник попадает в ужасную ловушку, которую он тщательно продумал, и, наконец, не способный вырваться изо всех сил, он мог только ждать смерти в отчаянии. Это очень удовлетворяющая вещь. Но теперь барон Стрейкер потерял это настроение и свое изначальное чувство безопасности. Он боялся, что в следующую секунду Люка прокинет крышу и появится в этом доме, голыми руками взорвав праведный кулак бомбардировщика, и преподаст себе незабываемый урок. Сильный страх подобен семени. Если оно пустит корни и прорастет, его трудно стереть. Неважно, смогут ли три боевых корабля святых генералов успешно победить Люка Квилла, это не имеет к нам никакого отношения. Увидев озадаченные глаза Зема, барон Страк сознательно объяснил. Есть такая поговорка на Востоке. Как говорится, умные люди не стоят под стеной, которая вот-вот рухнет. Они знают, как держаться подальше от опасности. Теперь Париж очень опасен, и здесь больше не место, чтобы наблюдать за волнениями. Святой генерал дал моим бойцам уйти. Трансформация человеческого тела кровью у ордена, Третий рейх и он потеряли свою ценность. Ради безопасности, мы должны уйти первыми. Одно поколение Зема было немного ошеломлено, не то чтобы он хотел поймать Люка Квилла. Жертвовать богом инопланетян, завершить проект далекой звезды, это еще не началось. А, тело покрыто зеленой массой, похожей на человеческую форму факела. Уши Люка слышат звук авиационных двигателей, которые запускаются в нескольких кварталах от нас. Изначально он хотел перелететь и взглянуть, но было жаль, что, как и ультрачеловек, энергия которого вот-вот иссякнет, вспыхнул свет прощения, что было признаком того, что диск зеленого света вот-вот будет утилизирован. Мы можем только приземлиться первыми. Люк осмотрел город своим суперзрением. Его острый взгляд поймал яркую лысину и хитрую фигуру в маске. Гидра, они действительно что-то делают. Он узнал одного из них, это был барон Страк, который вез баки в Форт Клаус. Молча вспомнил об этом парне из маленькой книжки и ждал, пока уляжется Третий рейх, прежде чем беспокоить его. Заблокировав позицию Зиглинда, Люк манипулировал небольшой оставшейся энергией и приземлился на землю. «Мадам, если вы готовы отказаться от секретов и присоединиться к союзникам, чтобы бороться против диктатуры и тирании Третьего рейха, я считаю, что союзные силы высокого уровня поймут ваши трудности и примут вашу капитуляцию». Люк просто стоял твердо и обнимал его. Зеленый свет прощения исчез. Он посмотрел на Зиглинда, который был достоин быть классом линкора, и его способность к восстановлению была чрезвычайно удивительной. Всего через несколько минут после его ухода две руки, на которые наступили, зажили одна за другой. «Бригадный генерал, ваша сила завоевала мое уважение. Если вы сможете броситься в объятия Третьего рейха, святой генерал определенно даст вам щедрые награды», — искренне сказал Зиглинд. «Я уже самый молодой бригадный генерал союзных держав. После окончания войны меня могут повысить до генерал-майора. Может пройти несколько лет, прежде чем я смогу сесть на место министра обороны и затем войти в Белый дом. Скажи мне, святой генерал, он может дать какой козырь? Третий рейх не может защитить себя». Люк оставался равнодушным, и Берлин мог выписать только пустой чек. Кроме этого, ему нельзя ничего дать. «Жалко, бригадный генерал, насколько хорошо вы были бы, если бы были немцем. Такой сильный и могущественный человек, как вы, вместе со мной, определенно породит идеальный ген, выходящий за рамки боевого класса», — прямо сказал Зиглинд, что двойные голубые глаза смотрели прямо на Люка. После только что ожесточенного боя немецкая форма могла покрывать только жизненно важные органы, и большие участки кожи были открыты для воздуха. «Пух, плохая леди, которая меня встречает». Люк не прищурился, его лицо было праведным. «Привет, Клаудия, я очевидно намного выше этого парня. Ты уверен, что не думаешь обо мне?» Черноволосый немецкий солдат вышел из дома, который был превращен в руины во время бомбежки. Он двухметрового роста, как статуя в форме человека, отлитая из стали, и его жесты полны силы. В правой руке он держал окровавленную голову, солдат союзников танкового класса. «Заткнись, ты все сказал, зови меня Зиглинд, сволочь», — раздраженно сказал Зиглинд. «Зигмунд, не стоит недооценивать этого бригадного генерала, он более квалифицирован, чтобы называться сверхчеловеком, чем эти низшие продукты. Сражайтесь в одиночку, ни один из нас не может быть его противником». Два арийских супермена один за другим преградив путь Люку, атмосфера внезапно стала напряженной. «Да ну, этот парень попал в самолете очень мощный, невооруженный бомбардировщик уничтожил группу, но сказал, что святой общим, я самый сильный потенциал линкор-класс, настоящий ариец-супермен, является рисунок». Блондинка с голубыми глазами, с жесткими чертами лица, в той же немецкой форме, что и Зиглинд. Мужчина посмотрел на Люка с намеком на волнение в глазах, как будто ему не терпелось начать битву между суперменом. «Зигфрид, ты высокомерный идиот, это не твое личное шоу». Зиглинд закрыла лицо, и она точно знала, что значит презирать Люка. Этот молодой бригадный генерал союзных войск, пока он одерживает верх, никогда не даст врагу возможности дышать. «Я сказал, все, вы закончили говорить?» Люк напряг мускулы. Эффект карты умения «Физический мастер» из похоронного звона все еще присутствовал, и вскоре он вошел в состояние боя. Острый взгляд скользнул по трем классам линкоров и, наконец, остановился на Зигмунде, несущем голову солдата союзников. «Теперь, когда игроки на своих местах, игра начинается». Слегка холодным голосом Люк наступил на землю, и сила в его теле поднялась, как прилив. Высокая и прямая фигура превратилась в остаточное изображение, окутанное ураганным потоком воздуха, как спортивный автомобиль, который мгновенно разогнался и мгновенно приблизился к Зигмунду. Глава 73. Инструмент номер один. Звон смерти. Скорость и сила неплохие. Почувствовав сильный поток воздуха, идущий от лица, Зигмунд уронил голову, которую держал в руке, и холодно улыбнулся. Ладони рук сильно сжаты, а мышечные волокна похожи на тугие проволоки. Под ужасающей силой кости всего тела зазвенели. Удар, как тяжелая пушка. Люк, который тоже сжал кулак, внезапно изменил свой зоркий взгляд. В это время он обладает боевой осведомленностью и способностями к ближнему бою. Это самый выдающийся тактик и убийца на съемочной площадке по соседству. Смертный, главный наемник в мире, много раз выделявший Лигу Справедливости и Молодежных Титанов. Разграбление жизни так же естественно, как дыхание похоронного звона, а накопленный им боевой опыт чрезвычайно богат. От супергероев до злодеев и злодеев, все они, вероятно, появятся в его списке решений. Пока вы дадите достаточно денег, не будет похоронного звонка, который нельзя было бы отсечь, об этом говорят рекламные слоганы, выпущенные наружу. На самом деле у него еще было несколько пропущенных поражений. В любом случае, как похоронный звон большой кузена Дэдпула, его можно рассматривать как вершину навыков человеческого тела. Для сравнения, вполне возможно, что Гежа Сива, у которой также был крюк для физических упражнений, а также двое ее старших и ее дочь могут соревноваться лицом к лицу. Насколько устрашающе такое могущественное существование, техника закрытого тела, осаждаемая в бесчисленных боях, Люк быстро дал ответ. Он наклонил голову, точно избегая мощного апперкота. Сильный воздух ударил его в лицо, развивая короткие черные волосы. Люк не изменил своего лица. Он, казалось, знал, что этот удар не может поразить его. Воспользовавшись моментом, когда Зигмунд сжал кулак, он обеими руками обнял шею противника, толкнувшись вперед. Его колени внезапно поднялись и сильно ударили его, брюшная полость. Ряд действий был прост и аккуратен, как будто их проделывали бесчисленное количество раз. Богатый опыт похоронного похороны сказал ему, что в брюшной полости много внутренних органов, а нервы расположены очень хорошо. Пока вы попадаете в это место, это может немедленно вызвать сильную боль в животе, затруднить дыхание врага, спазм мышц и быстро потерять боеспособность. Все произошло именно так, как ожидал Люк. Даже если Зигмунд относится к классу боевых кораблей, его физическая подготовка чрезвычайно высока, но он все же относится к категории людей. Затяжка. Сильный удар в колено заставил Зигмунда выплюнуть полный рот крови. Он чувствовал, что его желудок вывернут наизнанку, его органы превратились в шар, а его дыхание было задыхающимся. Больно. Зигмунд наклонился вперед, кланяясь большому лобстеру, почти преклонив колени. После встречи он был раздавлен боевым сознанием, проявленным Люком. Этого мало. Прозвучал в ушах Зигмунда низкий голос сверху. Руки, крепко державшие его за шею, сильно давили. Хрупкая шейная кость издала звук щелчка, и игольчатая боль пронеслась в мозг. Посажен весь человек. Взрыв. Сильное тело Зигмунда было похоже на пушечное ядро, врезавшееся в твердый бетонный пол. Это лицо, полное высокомерия, непосредственно соприкасалось с землей. Кровь свободно текла из ноздрей, и вскоре все его лицо было покрыто. Менее чем через 20 секунд этот класс линкора подошел к плачевному концу. «Мудак, я хочу сломаться». Зигмунд был так зол, как рыкающий гигантский медведь. Он собирался перевернуться и встать, но Люк отбросил его. «Я еще не позволил тебе встать, В». В шутливом голосе было сильное унижение. Зигмунд, которого разыгрывали в одностороннем порядке, был почти сумасшедшим. Он поддерживал землю обеими руками, его выпуклые мускулы прорывались сквозь немецкую форму. С внезапной силой он с силой оттолкнул ногу, лежавшую на его спине. Эти злые глаза наполнились огненной энергией. Шары молниеносных высокотемпературных голов вот-вот лопнут. Страдание. Прежде чем Зигмунд смог показать свою силу, ладонь мощной, как железные щипцы, прижалась к его лицу. Это было похоже на то, как кувалда ударила его в лоб, разбив этот класс линкора на куски, и потекла кровь. Ужасающая энергия, которая вышла из-под контроля, лилась прямо между пальцами, словно нити ослепительной электрической дуги, ударила в ладонь Люка. Внезапно звук зизи стал бесконечным. «Я сказал, что тебе нельзя вставать, разве ты не понимаешь?» Голос Люка был слабым, без малейшего колебания настроения. Даже если его ладонь собиралась подвергнуться атаке энергии, выпущенной Зигмундом, она превратилась в черный как смоль кокс. Ужасно высокая температура в сочетании с лопнувшим световым шаром, который может пробить резервуар, быстро отслоилась от поверхности кожи, и пролившаяся кровь также испарилась, обнажив костную щетину Байесенсена. Люку была нанесена такая шокирующе серьезная травма, как будто об этом не стоит упоминать, и он даже не был квалифицирован, чтобы заставить его хмуриться. Почти упраздненная ладонь, все еще давящая на голову Зигмунда, была все равно, что схватить баскетбольный мяч, как бы сильно ни боролся противник, от него будет трудно убежать. После нескольких вдохов обугленная плоть и кровь на его правой руке начали извиваться, и некротическая кожа снова выросла. Хотя скорость заживления невелика, очевидно, что ладонь Люка восстановится примерно через 10 минут. Этот парень чувствует боль. Зигфрид, самый высокомерный и светловолосый, выглядел холодным внутри. Хотя они и являются арийскими суперменами, они испытали сильную боль трансформации человеческого тела, обладая сильными нервами и твердой волей. Но также сложно быть таким холодным, как Люк, который все еще остается равнодушным после энергетической атаки спереди. Молодой бригадный генерал союзной армии даже бровей не нахмурился, глаза его, как всегда, оставались спокойными. «Конечно, я это почувствую». Люк поднял правую руку и крепко ущипнул Зигмунда всю голову, словно бросая мусор, и врезал противника в стену. Словно просматривая мысли Зигфрида, он прошептал: «Кровь и плоть корчится, острая боль, которая тянет нервы, и онемение кожи, нарастающий, как тысяча муравьев, ползающих, ты не можешь не думать, почешите его. Ощущение всего этого настолько ясное, что я не могу его игнорировать, но я чувствую, что испытал это бесчисленное количество раз. В моем сердце нет колебаний, даже я не знаю почему, тем более скучно». От звука у двух оставшихся арийских суперменов онемели скальпы. В их сердцах образ Люка из сильного вначале превратился в молчаливого и настойчивого с остальной волей, и Тайшань рухнул перед ним. С точки зрения непрофессионала, это становится все более и более ужасающим. На самом деле Люк гораздо менее спокоен, чем кажется. Это было просто боевое сознание из предсмертного звона, которое заставило его игнорировать эту боль. За те годы, когда он стал участником банд со своим дядей и научился убивать, Люк привык к легкомыслию жизни, но он еще не достиг уровня терминаторного лицевого паралича. Несмотря на сломанные руки или ноги, он остается неподвижным и полон решимости двигаться к цели, преуспевать. Звон смерти обладает сильной способностью к самовосстановлению, поэтому в бою неизбежно применяется сумасшедший стиль ранения за ранение. В него стреляли из автомата, стрела пробила ему грудь, сломались органы, всевозможные серьезные травмы он получил. Травма, самовосстановление, а затем снова травма. Этот непрерывный цикл закаляет крепкие нервы. Похоронный звон. Эта железная воля, как и металл Лэдмана, также была интегрирована в часть боевого сознания и отражалась на Люке. В будущем я смогу обменяться еще несколькими картами. Может быть, это может превратить боевое сознание похоронного звона в мой инстинкт. Люк, мысли которого текут, не мог не придумать, как использовать карты навыков, чтобы улучшить свое мастерство. Хотя стиль рисования в соседней комнате немного темнее, все они талантливы, красиво говорят, и их лучше всего использовать в качестве инструментов. «Пойдем вместе». Люк остановил свои мысли, посмотрел на развалины улицы и сделал шаг. «У тебя осталось немного времени». Глава 74. Глава 74. «Я не притворяюсь, это выяснение отношений». Зиглинд глубоко вздохнул и взглянул на стоявшего неподалеку Зигфрида. Эти два линкора класса ничего не сказали, их лица были серьезными. Все они понимают, что сражаются в одиночку, и у них мало надежды победить Люка. Сила противника не уступает арийскому супермену, а может быть и сильнее. Богатый опыт рукопашного боя подобен обучению с раннего возраста и убийству из моря крови в горе трупов. Отсутствие страха перед болью, решительные действия вкупе с удивительной способностью к самовосстановлению позволили Люку полностью восполнить недостаток методов атаки. Он является самым несокрушимым гуманоидным оружием. Это ситуация 2 на 1. Я не думаю, что вероятность победы в этой игре мала. Не испугался Зигфрид и вышел. Весь человек прошел как танк, издавая громкий шум. Как последний класс линкора, созданный святым генералом, он обладает огромным потенциалом, а его данные по физической подготовке лучше, чем у двух других товарищей. Не смотрите на дородного телосложения Зигфрида, двухметрового роста, стоящего там, как холм. На самом деле этому парню всего 14 лет, не будет преувеличением описать его как ребенка. «Извини, ты слишком долго тянул, теперь двое на двоих». Роджерс со щитом вышел на поле боя. Под непрерывным взрывом улицы остались только разрушенные стены.